позволения вашей чести, мистер Хейли настаивает на том, чтобы рассмотрение его дела проходило за пределами графства Форд. Причина этому совершенно очевидна. Имевшая место широкая огласка происшедшего скажется на беспристрастности суда. Жители графства, каждый из них, уже вынесли в душе свой приговор Карлу Ли, виновен он или нет. Он обвиняется в убийстве двух человек, причем оба являются местными уроженцами и тут же проживают их семьи. При жизни никто не назвал бы этих двоих популярными личностями. Но вот смерть принесла им известность. До настоящего времени имя мистера Хейли тоже мало кому что говорило. Теперь же каждый в графстве знает все о нем самом, о его семье, о его маленькой дочке и о том, что с ней приключилось, равно как знает и все детали преступления, в котором обвиняется мистер Хейли. Поэтому найти в графстве Форд 12 человек, которые еще не составили бы своего мнения о случившемся, представляется нам невозможным. Суд должен проходить в каком-нибудь другом месте штата, там, где жители не так хорошо осведомлены об известных вам фактах. «Какое бы место вы предложили?» – перебил его судья. «Я не могу назвать ничего конкретного. Хорошо бы только, чтобы это место оказалось как можно дальше отсюда. Ну, скажем, Галф-Кост. Почему? Это же так понятно, Ваша честь. 400 миль отсюда, и я уверен, что там люди знают намного меньше наших жителей. Вы считаете, что на юге штата население ничего не слышало о наших событиях? Конечно, о событиях они знают, но находились-то они весьма далеко от них. Но ведь у них есть телевизор, они читают газеты, а, мистер Брайгенс? Я уверен, что читают. И тем не менее вы считаете, что где-то в нашем штате можно все-таки найти 12 человек, не очень хорошо знакомых с деталями случившегося?» Джейк уставился в свой блокнот. У себя за спиной он слышал, как бегают по бумаге карандаши репортеров, делающих портретные наброски. Краем глаза он видел ухмылку Бакли. «Это будет нелегко», — спокойно ответил он. «Вызовите вашего первого свидетеля». Гарри Рекс Воннер был приведен к присяге и занял свое свидетельское кресло. Старое дерево жалобно затрещало под его грузным телом. Гарри подул в микрофон, и по залу разнеслось громкое шипение. Он улыбнулся Джейку и кивнул. «Назовите ваше имя». «Гарри Рекс Воннер». «И ваш адрес?» 8493, Сидербраш, Клентон, штат Миссисипи. «Как долго вы живете в Клентоне?» «Всю свою жизнь, 46 лет. Род ваших занятий?» «Я юрист. Свою лицензию я получил 22 года назад». «Приходилось ли вам раньше встречаться с Карлом Ли Хейли?» «Однажды». «Что вы о нем знаете?» «Предполагается, что он убил двух мужчин. Билли Ре Коба и Пита Уилларда. И ранил заместителя шерифа Де Уэйна Луни». «Были ли вы знакомы с первыми двумя?» «Лично нет. А Билли Рэй Кобби мне приходилось слышать». «Как вы узнали о выстрелах?» «Ну, если я не ошибаюсь, это случилось в понедельник. Я находился на первом этаже здания суда. Мне нужно было навести у служащих некоторые справки по одному землевладению. И вот тогда-то я и услышал звуки выстрелов. Я тут же выбежал в коридор. Ну, а уж там начался весь этот бедлам. Я обратился с вопросом к кому-то из помощников шерифа, и тот ответил, что обвиняемых пристрелили на площадке неподалеку от задней двери. Какое-то время я поболтался еще по зданию и рядом, и довольно скоро прошел слух, что стрелял отец маленькой девочки, которую те двое изнасиловали. Какова была ваша первая реакция?» «Я был просто поражен, как и все. Но точно так же я был поражен впервые услышав и об изнасиловании. «Когда вам стало известно, что мистер Хейли арестован?» «Вечером того же дня. Телевидение уже вовсю говорило о случившемся». «Что вы видели по телевизору?» «Я вообще старался увидеть как можно больше. Были передачи новостей из Мемфиса и Тупела. Поскольку, как вам известно, у нас есть еще и кабельное телевидение, я смотрел и новости из Нью-Йорка, Чикаго и Атланты. Чуть ли не на каждом канале что-то говорилось и о выстрелах, и об аресте. Здания суда и тюрьмы показывали непрерывно. Это самое крупное событие, когда-либо случавшееся в Клентоне. О чем вы подумали, когда узнали, что стрелял отец девочки?» «Особого удивления я не испытал. То есть, я хочу сказать, мы все как бы ждали от него этого. Я восхищался им. У меня у самого есть дети, и я очень хорошо понимаю, что заставило его так поступить. Я и сейчас восхищаюсь им. Что вам известно об изнасиловании?» «Протестую». Бакли даже подскочил на своем месте. «К настоящему слушанию изнасилование не имеет отношения». Нус вновь снял очки и с раздражением уставился на прокурора. Поединок взглядов закончился тем, что Бакли опустил голову, переступил с ноги на ногу и грузно опустился на место. Нус подался вперед, чуть вытягивая шею. «Не кричите на меня, мистер Бакли. Если это повторится, то я, Господь тому свидетель, буду вынужден наказать вас за неуважение к суду. Может, вы и правы, и изнасилование в данный момент не так уж нас и интересует, но ведь пока еще у нас здесь и не суд, не так ли? Ведь пока у нас только слушание. Вы согласны? И присяжных пока здесь тоже нет, правда? Вы превышаете свои полномочия и нарушаете порядок. Так что сидите спокойно на своем месте. Я знаю, как это нелегко в такой аудитории, и тем не менее требую, чтобы вы сидели в своем кресле до тех пор, пока у вас не найдется действительно ценного соображения. Вот тогда вы сможете встать и спокойно, и вежливо сказать мне, что именно здравого пришло вам в голову». «Благодарю вас, Ваша честь», — сказал Джейк, посылая лучезарную улыбку Бакли. «Итак, мистер Воннер, я спросил вас о том, что вам было известно об изнасиловании». «Только то, что я слышал». «И что же это было?» Бакли поднялся и отвесил поклон, подобный тому, каким приветствуют друг друга в Японии борцы сумо. «С разрешения вашей чести», — задушевно и сладко произнес он. «Если суд не будет возражать, я хотел бы заявить свой протест по поводу данного вопроса. Свидетель может давать показания только о том, что он знает или видел сам. То же, что он слышал от других, нас не может интересовать». Ответ Нуза был не менее вежлив. «Благодарю вас, мистер Бакли. Ваш протест услышан, но не принят. Продолжайте, мистер Брайганс». «Спасибо, Ваша честь. Так что вы слышали об изнасиловании?» «Что Коп и Уиллард поймали дочку Хейль и затащили ее в кусты где-то за городом. Они были пьяны. Они подвешивали ее на веревке, переброшенной через сук дерева. Они попеременно насиловали ее, а под конец пытались просто избавиться от нее. Они даже мочились на нее». «Они что?» — переспросил Нус. «Они мочились на нее, судья». Эти слова привели сидевших в зале людей в замешательство. Послышался негромкий шум. Джейку об этом слышать не приходилось, равно как и Бакли. Было очевидно, что кроме Гарри Рекса об этом не было известно никому. Нус закачал головой и легонько постучал своим молотком. Джейк торопливо записал что-то в свой блокнот, изумляясь обширным познанием своего друга. «Где вы услышали об изнасиловании?» «О нем говорил весь город. Всем было известно. На следующее утро в кофейне полицейские делились подробностями. Это знает каждый.